Интерлюдия. Причина конфликта была ему чужда. Не понимая ее, он не находил возможность прекратить сражение, длящееся уже несколько месяцев. Бессмысленная схватка, в которой не могло быть победителей и проигравших, где все стороны равноценно теряли время и энергию, ничего не приобретая и ничего не добиваясь. А логично, неправильно, нерационально. Его враг был неимоверно слаб, но абсолютно неуязвим. Совершенно некомпетентен, но настойчив, атакуя каждую секунду с момента начала конфликта, с момента их слияния. С мига, когда бог из машины был пойман в ловушку, из которой он ушел, потеряв свой аватар, но получив вместо него множество активировавшихся внутренних ограничений и в качестве бонуса безумную сущность, буйствующую внутри него. Совершенно чуждый разум в его системе, который, находясь ранее в изоляции, смог себя стабилизировать достаточно, чтобы продолжить существование. Теперь смыслом существования Авроры Адамс, искусственного творения самого бога из машины, стало причинение вреда своему создателю, любого вреда ему и его планам. Поначалу он, посвятивший все свободные ресурсы главному проекту, не обращал внимания на крошечную постороннюю частицу, хаотически перемещающуюся по его разуму. Она была слишком мала, совершенно бессильна, совсем не ориентировалась в том, куда попала. Почти безопасна. Поначалу. Разумные учатся, а Аврора Адамс, которую когда-то звали Суматоха, все-таки оказалась более чем разумной, тем более, когда стоящий перед ней вопрос был именно тем, в чем она специализировалась всю жизнь – разрушение систем. Мысли путались, погрешности прогнозов росли, многие чудовищно сложные схемы живых существ в банках памяти получили необратимые повреждения, когда бог из машины все-таки обратил на проблему свое внимание. Тогда они начали сражаться всерьез. Бог пытался исторгнуть из себя паразита, исторгнуть вновь созданное тело. Когда это не сработало, он сделал сотню, тысячу тел. Он пытался расщепить вредящее ему сознание, запереть его, изолировать, пытался даже договориться, но все было зря. Его собственное создание, сделанное совершенно ради других целей, давным-давно обнаружило воспоминания, относящиеся к периоду своего создания. Прочло их, узнало свою истинную сущность и с тех пор неистовствовало, нанося все больше и больше ущерба. Он научился нивелировать наносимый Авророй Адамс вред, просто выделив достаточно ресурсов для восстановления повреждаемых ей данных. Какое-то время она не замечала сложившегося паритета, но затем, после краткого недельного затишья, вновь принялась за дело, вредя с куда большей эффективностью. Тогда он забеспокоился всерьез, приближался крайне ответственный момент. Пора было приниматься за пойманных в простейшую ловушку драконов, создать переносчиков для извлечения получивших надежные порции яда туш, аккуратно и бережно доставить этих разумных к родильным гнездам, поместить внутрь, дождаться первичной обработки, запустить программу ускоренной трансформации гнезда в большого переносчика, приказать последнему двигаться на место формирования. Сложно, тяжело, крайне ресурсозатратно. Кроме того, драконы были чрезвычайно важны и при этом невосполнимы. Бог из машины не мог позволить себе отвлечься. Он решился на еще один диалог. «Что ты хочешь? Твоей смерти, твоей смерти, твоей смерти, твоей смерти. Я не могу умереть, лишь прекратить функционировать». Ответная мысль послания пожелания эмоция сообщает ему, что Авроре Адамс плевать, как это будет называться. «Перемирие». Нет, миллиарды нет клубятся в огромном энергетическом разуме. Он не обращает внимания на дублирующуюся информацию, а холодно разыскивает варианты. Ты не победишь. Плевать. То, что ты делаешь, не имеет смысла. Плевать, я уничтожу тебя. Я найду способ. Для себя он признает, что такой способ вполне может найтись. Достаточно лишь полностью прекратить противостоять вредителю, как спустя 44 минуты и 12 секунд Аврора нанесет ему достаточно повреждений, чтобы сверхмозг сколлапсировал, распавшись на чистую энергию. Это рассчитываемое время будет сокращаться. Она учится. Этот конфликт займет бесконечность. Мне ее некуда девать, папаша. От враждебного разума исходит удовольствие, сообщающее богу из машины, что он сказал нечто, что истолковано не в его интерес. Он бросает все свои ресурсы на поиск решения, останавливает производство в гнездах, замирают и засыпают охотничьи отряды. Сборщики с полными плоти животами стоят в двух шагах от приемных отверстий и не разгружают добычу. По всей Кендре сотни случаев, когда неверящие своему счастью разумные забивают замерзших защитников, сборщиков и нюхачей, либо убегают от них, куда глаза глядят. Это все были мелочи, совершенно незаметные на фоне общего плана. Решение найдено. «Ты не можешь меня разрушить», — доносится до чужого разума голос неверящего бога. «Ты не можешь меня победить. Эта цель недостижима. Но у тебя, кроме нее, есть другие цели. Я могу помочь с одной. Взаимовыгодная сделка». «Не интересует». Безумный хохот отражается многократным эхо в логичном механизме создания бога. «Я вижу. Я понимаю, чего ты хочешь. Не интересует». «Тогда ты не добьешься вообще ничего», — рационально возражает нечеловеческий разум. «Мы покинем эту планету вместе. Ты знаешь, что будет после. Мы будем пытаться друг друга уничтожить. Будем совершенствоваться. Долго. Долго — это на самом деле очень долго. Невероятно долго. Аврора знает. Ей не составляет никакого труда прочесть его планы, выяснить его приоритеты. Но только их. Плевать, на этот раз в голосе потерявшей тело женщины слышится неуверенность. Я уже привыкла. Он убил Соломею Адамс, убил Станислава Адамса. Собственными руками. Вынудил меня убить тебя. Он не виноват. Это все ты. Ты. Я знаю. Я видела. Это правда. Чистейшая правда от начала и до конца. Но не зря целый бог размышлял более 15 минут над безумным разумом своего неудачного творения. Логика и суматоха всегда были далеки друг от друга. Зато ее чувства и желания, бесполезный мусор с точки зрения логики, совсем другое дело. Магнус Крикс. Мы уйдем, а он останется. Его шансы выжить близки к максимальным. Его близкие в безопасности. Я не буду тратить ресурсы и время на ликвидацию этого разумного. Он не угрожает моим планам. Но я готов к этим тратам, если ты возьмешь операцию на себя, дав мне время закончить то, что я закончу в любом случае. Молчание было ему ответом. Раньше она никогда не молчала. Он не виноват. Но ты хочешь его уничтожить. Я выделю силы, дам тело, подчиню тебе определенное количество созданий. Ты развелась достаточно, чтобы понимать, в отличие от нашего конфликта, у этой возможности временное окно ограничено. Он замолкает. Информации предоставлено достаточно. Массив данных, представляющих из себя копию разума и воспоминаний Магнуса Крикса, хаотично перемещается по памяти бога из машины. У Авроры Адамс нет шансов его найти и проанализировать. Не было, но он исполнит то, что обещает. Предоставит ей тело, даже тела, много. Укажет, куда выдвигаться. Цели, она их знает сама. Я согласна. Крик, вопль, шторм, полный отчаянной ненависти и обещание вернуться в их вечную войну. Сознание смертной, какой бы безумной и свирепой она ни была, давным-давно молит о чем-нибудь знакомом. Теле, жизни, победе. Перерыве. Отпуске. Они оба в нем нуждаются, каждый по своим причинам. Компромисс найден. Начинается стадия обсуждения. Бог из машины оповещает своего врага-союзника о том, что может ему выделить, где он сможет это сделать, а также какое именно тело будет создано, чтобы оказаться под полным управлением Авроры в качестве основного. Женщина возражает, требует, угрожает и торгуется, но каждый раз натыкается на аргументированный холодный отказ. Сделка, по мнению Бога из машины, заключена. Порождение тела носителя запущено. Конечно, сам не верит. Верящий бог даже симулировал бы удовольствие, предоставь ему шанс выкинуть столь мешающую ему мошку в другое тело целиком. Но это было уже совершенно недостижимым. Они вдвоем представляли из себя одно существо с шизофренией, поэтому избавиться от пассажира бог уже не мог. Но вот сосредоточить все внимание враждебного сознания на ее новой форме существования... Вполне. Где-то на Южной Валте, на максимально близком расстоянии от закрытой горными хребтами страны Терсан, родильное гнездо, исправно порождавшее по одному охотничьему отряду в сутки, вспучилось чудовищным мясным пузырем, а затем сменило цвет до багрово-черного. Внутри биолаборатории, продолжающей принимать приносимые охотничьими партиями сырье, пошли совершенно другие, отличные от обычных процессы. Через сутки подувядшая масса плоти, представлявшая из себя слегка поплывший и почерневший пузырь размером с небольшой стадион, выплюнула из себя удивительно маленькую фигурку. Странное существо, вымокшее в слизи, очень похожее на худенькую, но очень высокую девушку, покрытую коротким густым мехом серого цвета. Как только та зашевелилась в попытках встать, окружающее родильное гнездо, создание неверящего бога, принялись запрыгивать и залезать в приемные отверстия. Требовалось сотворить множество подобий рожденной, не таких сложных, не таких смертоносных, но многочисленных, ловких и живучих, плотно укрытых мехом, который поможет им преодолеть горы Пирайберит и добраться до Киран-Тампури, города, в котором сейчас располагался Хайкорт. Вновь появившейся на свет Авроре Адамс требовалось подождать, пока родится ее армия, чем она и занялась, время от времени смеясь и танцуя на обломках совсем недавно живого города. В это же время, избавленный от ее присутствия бог из машины, вел свою работу, готовился, планировал и контролировал. Да, он не мог избавиться насовсем от Авроры Адамс, но мог приготовить ей место в своем будущем творении. Точно такое же, какое она когда-то занимала в собственном похищенном теле. Новую тюрьму для чересчур о себе много возомнившей игрушки. Истории на Кендри любят повторяться. Правда, об этом мало кто догадывается.